Пусть из этой бездны черной я к жизни не вернусь, последний дар приняв покорно, безвременно. Но пусть свинцовой пулей, горьким ядом или стальным клинком меня убьют не те, кто рядом, а те, кто далеко.